Гоним мы по обыкновению на своих двоих. Аккумулятор Борькиного Мерседеса 412 сдох окончательно и восстановлению не подлежит. О служебном транспорте мы даже не заикаемся. Не дадут, даже под угрозой ядерного оружия. «Нервишки не выдержали», — предполагает Жора, когда мы летящей походкой выходим из отдела. Прикинул, что сейчас его амуры выплывут, и траванулся. Крепко его приперло, раз самоликвидацией занялся. Чего же он раньше не траванулся? Бочкаревскую вдову не вчера приземлили. Давай прибавим, вон автобус. Мы отпускаем тормоза и успеваем втиснуться в последнюю дверь Икаруса. Это и непонятно. А может, это мент бывший из казино стуканул, что ты приходил? Ему-то зачем? Деньжат срубить. Его из ментуры случаем не за взятки выперли? Да откуда я знаю? То-то. А здесь вариант денежный. Убийство все-таки. Позвонил Шилову и намекнул. Гони бабки, кое-что расскажу. У того очко на минус. Естественно, заплатил. Любой бы заплатил. Мокруха — это не карманы резать. Я хочу занять положение поудобней, и вдруг ловлю какой-то недоброкачественный взгляд, сверлящий нас с Жорой. Взгляд принадлежит милой старушке, сидящей в метре от нас. Поворачиваюсь и замечаю еще несколько лиц, сведенных немым вопросом. Все. Понял. Очко на минус, мокруха не карманы резать, вариант денежный. Сказано было громко, чтобы я расслышал в шумном салоне. Я расслышал. Остальные тоже. Я провожу ладонью по шее, что на нашем языке жестов означает «кончай базар». Жора пожимает плечами и замолкает до конца поездки. Зачем строить версии, если через полчаса все выясним? Может, Шилов записку оставил? В конце концов, он пока жив и сам все объяснит. В одном Жора, несомненно, прав. Приперло Рудольфа Аркадьевича здорово. И уж во всяком случае не из-за разбитого мной стекла. Признаться, с того момента меня гложет противный и занудный червячок, намекающий, что я мелкий хулиган. Покинув автобус, мы знакомым маршрутом, продираясь сквозь вонь, добираемся до проходной фабрики. Милицейских машин нет, значит, либо коллеги еще не доехали, либо им просто не сообщили. Сообщат позже, из больницы. Конечно, если этого захочет Рудольф Аркадьевич. Знакомый Volkswagen на площадке завода управления. Стекло заклеено полосками скотча. Червячок превращается в червя. Успокаивает одно. Я не по злобе душевной, а в силу непредвиденных обстоятельств и токма ради истины. В приемной несколько взволнованных господ, вероятно, из числа заводских руководителей. Кабинет Шилова открыт, но туда никто не проходит. Жора представляется, просит покинуть приемную всех, кроме Маши. Маша, к слову, выглядит спокойно, будто каждый день на заводе кто-то травится. Меня посещают нехорошие мысли. Уж не она ли подсыпала отравки в чай Рудольфа Аркадьевича? И не она ли часом лишила жизни своего предыдущего начальника? А Жора с ней в разведчиков играет, в кино зовет сниматься, вместо того, чтобы посмотреть на секретаршу трезвым взглядом. Я, как вы понимаете, выражаюсь фигурально. Давно пора красотку на дыбу в тайный приказ. Да плеточкой, плеточкой. Рассказывай, без преамбулы начинает Георгий, сев напротив нее, когда посторонние покинули приемную. Он с утра дерганый был, словно не в себе, как с температурой. Маша достает сигарету и прикуривает. Совещание отменил, просил ни с кем не соединять. Что-нибудь пояснил по этому поводу? Сказал, плохо себя чувствует. Я предложила вызвать неотложку, он отказался. Примерно через час попросил минералки. Я принесла. Мне сразу не понравилось, как он выглядит. В смысле? Обычно он снимает пиджак и работает в сорочке, а сегодня не снял его. Так и сидел за столом, как статуя. Да и вообще. Он в последние дни мрачный какой-то. С работы пару раз днем уходил. Я оставила воду, спросила, не надо ли еще чего. Он сказал «нет». Я ушла. Минут через 15 слышу, что-то упало в кабинете. Заглядываю, он на полу, скорчившись, лежит. Хрипит, пена изо рта. Кошмар, короче. Стакан на полу. Я сразу в скорую позвонила. Народ с этажа позвала. Сначала думала, с сердцем плохо или давление. Он жаловался все время. Мужик впечатлительный, из-за любой мелочи убивается. Давление искакало. А врач сказал «отравление». Коробочка от таблеток на столе лежала. Забыл, как называются. Целую упаковку проглотил. Маша делает глубокую затяжку и вкручивает окурок в пепельницу. Вот и все. Милицию вызывала? Зачем? Он же сам. Жене позвонила только. Я так понял, ты осматривала стол? Нет, ничего не трогала. А врачам не до осмотра было. Сразу укол на носилки и в больницу. Пойдем глянем. Жора вскакивает со стула и устремляется в кабинет. Мы следом. Осматривать там, в общем-то, нечего. Никаких предсмертных записок не присутствует. Бросается в глаза аккуратность, с которой разложены вещи на столе, из чего можно сделать вывод, что Шилов сегодня к работе не приступал. Жора выдвигает по очереди ящики, бегло шарит в них и закрывает обратно. Он и сам не знает, что хочет найти. Закончив, бросает взгляд на стол. Берет визитницу в кожаном переплете. Она явно выпадает из строгой картины. Брошена небрежно на край стола. «Он обычно сам звонит или просит, чтоб ты соединила?» «По-разному. Когда занят, просит меня». «Сегодня не просил?» «Нет, но сам звонил где-то за полчаса до...» «Я слышу, когда он набирает номер». Напарник садится на место увезенного в больницу Шилова, снимает трубку и нажимает кнопку повтора. «Меня всегда ужасно интересовало, куда в последний раз звонит человек, решивший свести счеты с жизнью. Может, прямо туда?» Жора указывает на потолок. «Мол, встречайте, скоро буду». Жорин незатейливый юморок понимают не все, но лично я давно привык. Коллега нажимает кнопку громкой связи. После третьего гудка раздается щелчок и металлический голос автоответчика. «Здравствуйте, вы позвонили в кредитный отдел банка «Державный». К сожалению, в настоящую минуту мы не можем ответить на ваш звонок. Оставьте свое сообщение после сигнала, либо перезвоните позже. Спасибо». «Не за что». Георгий кладет трубку и таращится на меня испытывающим взглядом. «Скажи, друг, вот лично ты стал бы звонить в кредитный отдел банка за полчаса до собственноручной кончины?» «Знаешь что, друг», — отвечаю я. «Во-первых, у меня нет дурной привычки накладывать на себя руки. Это пагубно влияет на здоровье. А во-вторых, мне в кредитном отделе ничего не светит, кроме нервного расстройства». Жора поворачивается к секретарше. «Банк Державный. Вас обслуживает?» «Никогда о таком не слышала». «Может, Шилов брал там кредит, раз он звонил в кредитный отдел?» «Я не в курсе, может, и брал. Он же мне не докладывает». «Ладно». Жора еще раз окидывает придирчивым взглядом кабинет и кивает мне. «Пошли». Оставив Машу в приемной, мы выходим в коридор и шепчемся. «Надо ехать в банк. Здесь ничего не выцепаем. Если б Машка что-то знала, сказала бы». «Точно ли?» «Отвечаю. Казаки вербуют на совесть. А банк — это интересно, очень интересно. Да какой идиот будет звонить туда за полчаса до смерти?» «Почему же? Например, сказать, что не сможет вернуть долг, извиниться, как порядочный человек?» «Это мы и выясним. Державный, Державный. А Орловский?» «Орловский — персонаж повести Кивинова «Дублер». Не там работает?» «Валентин? Возможно. Название знакомое». Орловский Валентин Андреевич, бывший зам начальника нашего РУВД, ушел на пенсион 3 года назад, возглавив службу безопасности какого-то коммерческого банка. Кажется, как раз Державного. Если это так, нам крупно повезет. Орловский человек требовательный и дотошный. Я испытал это на собственной бледной шкуре. А стало быть, о своей вотчине наверняка знает почти все. К слову сказать, прошлой зимой он выиграл первенство города по биатлону среди банковских работников Северо-Запада. В свои 50 с хвостиком начисто перебегал и перестрелял молодое поколение. Жора возвращается в приемную, листает пухлый справочник, находит телефон Державного и набирает номер. Услышав ответ, интересуется, кто возглавляет службу безопасности. По радостно сжатому кулаку, понимаю, что мы угадали. «Соедините меня с ним, пожалуйста». Спустя минуту Георгий бросает трубку, радостно восклицая: «Ничтяк, он нас ждет». Я смотрю на часы. В банк я еще успею сгонять, но потом необходимо вернуться в отдел. Проклятая текучка. Течет и течет без конца, а мне же еще и отдел мыть. Когда мы минуем проходную, Жора спрашивает: «Ты заметил, чего не хватает на шиловском столе?» Бутылки для храбрости? Двух бутылок. Фотка исчезла. Дочурки Кати. Сев в автобус, мы больше не обсуждаем производственные вопросы, предпочитая слушать других. Оль, говорят, в Питере завелся виртуальный маньяк. Уже 6 изнасиловал. Нет, правда, я на полном серьезе. Что значит виртуальный? С помощью специальной программы может проникать в любые места. В квартиру, например, или в баню. Пройдет сквозь стену, изнасилует и исчезает. Брось чепуху городить. Что, он невидимый? Оль, я отвечаю. Городские хроники писали. Ленка мне приносила, я собственными глазами читала. Что, газеты врать будут? Надеюсь, тебя еще не изнасиловал? Зря смеешься. А круги на полях? Тоже скажешь, не было. Это доказанный факт. Я называю это вирусом. Дамы выходят, и я не смогу услышать продолжение их научного спора. Круто, однако, маньяк разгулялся. 6 Может, поймать, пока весь город не изнасиловал. «Идиотки!» — кивает на вышедших Георгий. «Один дурак придумает, остальные разносят». «Жор, а вдруг он и правда существует? Круги же на полях есть?» «Еще один! Ты про это Шишкину расскажи! Глядишь, мне очередной отпуск даст для восстановления психического здоровья». Я не сообщаю Жоре, что Шишкину уже в курсе, но никакого отпуска я не дождался. Мысли возвращаются к Рудольфу Аркадьевичу. Очень хочется надеяться, что мой вчерашний визит в Бармалей не стал причиной сегодняшнего происшествия. Шилов прекрасно понимал, его адюльтер с вдовой Бочкарева рано или поздно всплывет, с моей ли помощью или без. Не исключено, Жанна Андреевна уже призналась в этом утконосу или прокуратуре. А адюльтер, судя по всему, серьезный. Жора говорил, Шилов с женой далеко не благополучная ячейка общества. Ругаются регулярно и от души. А Жанна Андреевна и помоложе, и покрасивше. Да и характер, наверное, попокладистей. В семье Рудольфа Аркадьевича держала только дочь. Терпел бедняга, но из дому не уходил. Ситуация довольно типичная. И что получается? Все же не вытерпел. Решил объясниться с шефом. Пришел к нему до хаты, выкатил свой любимый мартини. Жанна Андреевна была дома, но чтобы не мешать мужчинам, ушла на кухню или в спальню. Собравшись с духом, Рудольф Аркадьевич выложил правду матку. «Извини, Илья Сергеевич, ты хоть мне и начальник, но любовь дороже». Илья Сергеевич такого оборота не понял, полез в грязную драку, за что и получил дафной по голове. Либо от своего зама, либо от законной супруги. Пальчик на попке дафны говорит о последнем варианте. «Билеты на Калигулу». Они могли быть взяты не в качестве алиби, просто удачно подвернулись. Когда Жанну Аркадьевну прикрыли, Шилов, естественно, серьезно забеспокоился. Если ударил он, это тюрьма. Если она, разбитые надежды, всеобщий позор и презрение. И то, и другое для впечатлительной натуры довольно серьезный повод, чтобы бежать в аптеку за лекарством. Все вроде логично и психологически обосновано, кроме звонка в банк. Через полчаса мы проходим через вертушку банка Державной. Орловский, встретив нас, проводит к себе, угощает испанским кофе и предлагает изложить проблему. Что мы и делаем, перебивая друг друга. Георгий не преминул между делом похвастать, что скоро станет звездой большого экрана. «Фабрика по переработке отходов? Нет, никаких кредитов они у нас не брали. Всех крупных кредиторов я помню наизусть. Но название знакомое, в нашем департаменте я его слышал. Впрочем, что мы голову ломаем? Минутку». Валентин Андреевич связывается по селектору с кредитным отделом и приглашает какого-то Валеру. Валера возникает почти тут же. Смесь Тома Круза и Василия Шандыбина. «Валера, вам сегодня звонил Шилов Рудольф Аркадьевич с фабрики по переработке отходов». Орловский кивает на свободный стул, предлагая молодому человеку присесть. «Да, я с ним разговаривал». «Отлично. Что он хотел?» «Он консультировался. Возможно ли прекратить действие гарантийного обязательства? Вообще-то странный вопрос». «Почему странный?» «Если бы это спросил студент, я бы еще понял. Но директор фабрики — человек юридически грамотный». «Ничего странного», — спокойно отвечает Орловский. Мы же не удивляемся, что в парламенте сидят люди, путающие падежи. Напомни, пожалуйста, суть вопроса. Что за обязательство? Почему он хотел его прекратить? Да все очень просто. Одна контора взяла у нас кредит. 600 тысяч долларов, если не ошибаюсь. Фабрика выступила гарантом возвращения денег. У них есть недвижимость. Пара пустующих корпусов. Я сам ездил, составлял оценочные документы. Шилов подписал гарантийное обязательство. Мы уже перечислили часть денег фирме.